Глава 24. Опасный арестант. Всю дорогу мы ехали молча. Наконец машина пересекла подъемный мост и въехала на территорию Острожинской крепости. Остановилась у забора, дверь распахнулась. «На выход, Михаил Владимирович», — произнес Круглов, и я покинул авто, оказавшись в Острожном дворе. Крепость имела 4 невысоких трехэтажных бастиона, на каждом из которых красовалась буква, обозначающая блок. В центре же располагалась площадь, на которой была установлена наблюдательная вышка и небольшая часовня. «Нам туда». Круглов указал на бастион, на красном кирпиче которого была нарисована большая буква «А». «Хорошо». По дороге антимаг начал вводить меня в курс дела. «К сожалению, первый допрос будет только завтра, так что сегодня вам придется самому искать развлечения на новом месте. Увы, мастер Морозов, таковы правила». Он развел руками, словно сожалея. Я только кивнул. Мы прошли по дорожке и уже подходили к небольшому строению, расположенному неподалеку от бастиона, как за толстой стеной послышалось множество голосов, которые что-то скандировали. Из всех слов я смог разобрать только темному ведьмаку. Услышав это, мой сопровождающий усмехнулся. «Вот она, Михаил Владимирович, народная слава». Я хмыкнул. Очевидно, Никон уже был в курсе моего задержания и использовал этот информационный повод в своих целях. Хитрый ход. Мы вошли в небольшое помещение, где с меня сняли наручники, обыскали и под протокол забрали все личные вещи. Затем выдали робу, которая оказалась мне почти впору. Одежда состояла из серой трикотажной футболки, синей куртки и такого же цвета широких штанов. Пока я переодевался, мой провожатый куда-то ушел. И на входе со скучающим видом топтался жандарм. Заметив меня, он моментально вытянулся по стойке смирно. «Идем?» — спросил я с усмешкой. Тот кивнул. «Да, конечно, мастер Морозов». Мы вышли из здания и направились к бастиону для задержанных. Всю дорогу жандарм то и дело косился на меня, а когда мы подошли к квадратному зданию, то не выдержал и поинтересовался. «Это же вы перебили упырей у Бергардовки?» Я кивнул. «Именно». Парень замялся, затем произнес. «Спасибо вам, мастер. У меня в той деревне мамка с папкой живут. Вы их спасли». «Такая уж у меня работа», — улыбнулся я. Заметив, что жандарму явно неловко меня конвоировать, приободрил его. «Не переживай, такая уж у тебя работа». «Не понимаю, за что вас задержали», — произнес парень. «Мало ли что там померещилось этой». «Лошадчак?» — уточнил я. Жандарм кивнул. «Это же она сделала то разоблачение, как вы убили в Лукоморье Воронцова». «Значит, Круглову даже не пришлось придумывать причину, чтобы меня посадить. Интересно, что там насочиняла эта журналистка? Я подумал, что при случае все же надо было плюнуть ей в лицо. Зря я тогда не оставил ее пьяную на крыше замерзать с тылой ночью». Но вздохнул, понимая, что не смог бы поступить иначе. Жандарм распахнул дверь, пропуская меня в бастион, и мы оказались в тесном тамбуре. Далее нам преграждала путь железная решетка. Дверь за спиной закрылась, мой конвоир кивнул дежурному, который сидел на вахте и читал газету. «Задержанный Морозов», — сообщил жандарм. Дежурный вздохнул, отложил периодику, повернулся к компьютеру и принялся оформлять меня в журнале учета. Это заняло еще 10 минут. После чего дежурный открыл решетку, и мы прошли в коридор, по обе стороны которого тянулись железные двери с номерами камер. Время от времени в коридоре встречались посты, на которых дежурило по двое жандармов. Конвоир провел меня на второй этаж, остановился у камеры с нужной цифрой и попросил: «Встаньте лицом к стене, Михаил Владимирович». Я послушно исполнил просьбу и, как положено, заложил руки за спину. А жандарм загремел ключами, отпирая комнату. Наконец дверь заскрипела, конвоир скомандовал: «Входите». Я отлип от стены и вошел в камеру. Дверь за моей спиной тут же захлопнулась. Я же осмотрелся. Небольшая теплая комната освещалась свисающей с потолка тусклой лампочкой. В стене напротив входа, почти под самым потолком, находилось небольшое окошко. Дотянуться до него не получилось бы никак, но можно было рассмотреть клочок неба и бегущие по нему облака. Обстановка в камере была простой. Кровать у стены, рядом с ней стол, а у входа умывальник и отгороженный санузел. «Удобно», — оценил я, запоздало подумав, что, наверное, это бастион для высокорожденных. Камеры простолюдинов наверняка выглядят иначе.